Глава 114. 16 сентября. Понедельник. Клио с восторгом отнеслась к предложению приютить кота, пусть даже и ненадолго. Она сказала Рою, что Хамфри прекрасно уживается с кошками. Он обожал играть с котом ее сестры и двумя полосатыми кошками родителей. И, быть может, Реджи решит проблему с мышами. С каждым днем становилось яснее, что они все-таки завелись в доме. На выходных Грейс несколько раз ездил на работу, чтобы утвердить стратегию допросов Иден Патерностер и понаблюдать за ними вместе с Гленном Брэнсоном. Норману Поттингу он велел обратиться в магистратский суд с ходатайством о продлении срока задержания. Ордер выдали без вопросов. Эмма Джейн подтвердила, что дома у Патерностеров имеется клетка-переноска, и Грейс собирался забрать Реджи по пути домой. Подъезжая к полицейскому управлению незадолго до 8:30 утра, он думал, что уже через час может отправиться обратно, если на утренней встрече Пью притворит в жизнь угрозу отстранить Грейса от должности. Он припарковался за зданием следственного управления, после чего вошел к себе в кабинет, где проверил электронную почту и, в силу привычки, вчерашнюю сводку зафиксированных преступлений в графстве. Затем, без 10:09, думая о том, что его ждет, и удивляясь собственному спокойствию, он отправился на судьбоносную встречу, до которой оставалось 10 минут. Вышел во двор, где ярко светило теплое солнце, и тут пиликнул его личный телефон. Пришло сообщение от Клио. Мысленно рядом. XXX. Ответив тремя сердечками, Рой зашагал вниз по склону к задней двери Моллинг-хауса, где располагалось начальство полиции Суссекса со своим вспомогательным персоналом. На подходе его озадачил вид незнакомых автомобилей. У здания стояли два черных Audi A6. Грейс прочел номерные знаки, но оба оказались незнакомыми, хотя он помнил номера почти всех гражданских машин, принадлежавших управлению. Грейс прошел мимо и собирался войти в здание, когда из двери появился крупный мужчина в сером костюме. За ним вышел мертвенно-бледный Кассиан Пью. Еще один рослый мужчина в синем замыкал строй. «Доброе утро, сэр!» — жизнерадостно воскликнул Грейс. «Я пришел, чтобы...» Помощник главного констебля прошагал мимо с каменным лицом. Даже не поздоровался. Секунды позже человек в сером костюме открыл заднюю дверцу одного из Ауди. Когда Пью усаживался на сиденье за передним пассажирским, крупный мужчина придержал ему голову, а затем захлопнул дверцу. Синий костюм расположился за водительским сиденьем, а серый уселся за руль. Машина скользнула в сторону поднявшегося шлагбаума, покинула территорию управления и скрылась из вида. Грейс постоял на месте, толком не понимая, что делать. Неужели это наконец-то произошло? По всей очевидности, Пью арестовали. С невероятным облегчением думал Грейс. Или нет? Судя по тому, как все выглядело, определенно арестовали. А парни из второго Ауди, наверное, обыскивают его кабинет. Он развернулся и пошел обратно в корпус следственного управления, не зная, то ли волноваться, то ли радоваться. И тут зазвонил телефон. Эллисон Воспер. «Рой, как дела?» «Ну, мэм, пока непонятно. Я просто хотела сообщить, прежде чем узнаете от кого-то еще, что ваши улики подтвердились. Помощник главного констебля Пью арестован и незамедлительно отстранен от работы». На несколько секунд Грейс утратил дар речи. «Спасибо, что рассказали, мэм. Понимаю, что вряд ли что-то изменится, Рой. Разве что я покажусь навязчивой. Но предложение о работе в столичной полиции остается открытым. Ценю, мэм, честное слово, ценю. Подумайте, денек, хорошо? Звоните в любое время. Вам известно, как со мной связаться. Большое спасибо, что верите в меня. А пока берегите себя. Вы тоже, мэм». Не успел он завершить разговор, как снова зазвонил телефон, теперь Клио. «Прости, любимый», — удивленно сказала она. «Я собиралась просто оставить сообщение на голосовой. Ты уже встретился с Пью?» «Нет, у него появились другие дела. То есть?» «То есть его только что арестовали и увезли на заднем сиденье казенного авто». «Да ты что, прикинь?» «О, Господи, у тебя получилось. Хотелось бы надеяться». «Получилось. Еще как получилось. Скорее подфартило. Вообще-то я звонила с просьбой. Как заберешь Реджи или до того, не мог бы заехать в Теско за наполнителем для лотка?» «Да, конечно. Взять кошачьего корма и еще каких-нибудь вкусняшек. Вкусняшек для Реджи или для тебя? Ха-ха. Только смотри, не пропадай».